Глава 8. Новое препятствие в кустах. Мне было 12, когда наша семья переехала из Австралии в США. Я ужасно боялся оказаться в новом месте, где у меня нет друзей. Находясь в самолете, мы с братом и сестрой практиковались в американском английском, чтобы не оказаться предметом для насмешек со стороны будущих одноклассников. Я не мог изменить свое необычное тело, но был в состоянии победить иностранный акцент. Позже я узнал, что большинству американцев нравится австралийский акцент. Несколькими годами раньше в стране с большим успехом прошел фильм «Данди по прозвищу Крокодил». Пытаясь говорить, как мои одноклассники, я упустил массу возможностей произвести впечатление на девочек. Это была первая серьезная перемена в моей жизни. Попытка говорить, как в Америке, оказалась не единственной ошибкой. Я пошел в школу в Линдера Каньон в предгорьях Санта-Моники, совсем рядом с тем местом, где я живу сейчас. Это была замечательная школа, но сначала мне пришлось нелегко. Любому ребенку трудно уехать из места, где он вырос, сменить школу и завести новых друзей. Мало того, что я был новичком, я еще и не был похож на нормального ребенка, единственным учеником-инвалидом, которому требовался помощник. Большинство подростков беспокоятся исключительно из-за прыщей. Представьте же мое беспокойство в подобной ситуации. Мне уже пришлось пройти через это в Австралии, сначала в школе Мельбурна, потом после переезда в Брисбен. Много сил мне пришлось потратить на то, чтобы убедить одноклассников, что я отличный парень, с которым можно дружить. Теперь же мне предстояло снова пройти тот же путь. Все по-новому. Иногда, пройдя через переходный период, мы даже не осознаем, какое влияние он оказал на нас. Стрессы, сомнения, даже депрессия, каким бы легким ни казался переход, неизбежны для человека, которому пришлось покинуть свою зону комфорта. Вы можете осознавать цель жизни, надеяться на лучшее, обладать сильной верой и высокой самооценкой. Можете позитивно относиться к жизни, не бояться собственных страхов и уметь преодолевать неудачи. Но если вы не справитесь с неизбежными переменами, уготованными жизнью, никогда не сможете пойти вперед. Мы часто сопротивляемся переменам, но кому нужна жизнь без них? Самые большие наши достижения, развитие и награды — это результат переезда в новое место, смены работы, выбора иного курса обучения или вступления в новые отношения. Наша жизнь — это путь из детства в юность, взрослую жизнь и старость. Не меняться было бы невозможно и смертельно скучно. Иногда нам необходимо терпение. Мы не всегда можем контролировать или даже влиять на перемены. А столь желанные для нас перемены могут и не произойти в то время, когда мы о них мечтаем. Существует два основных типа перемен, которые терзают нас и разрушают нашу повседневную жизнь. Первые происходят с нами, вторые происходят внутри нас. Мы не можем контролировать первые, но можем и должны управлять вторыми. Я не мог повлиять на решение родителей уехать в США, как не мог повлиять на то, что родился без рук и без ног. Эти события находились вне моего контроля. Но в обеих ситуациях я мог определить свое отношение. Я понял, что могу справиться с переездом в новую страну и твердо решил добиться успеха. Вы тоже можете справляться с нежеланными или неожиданными жизненными изменениями. Часто стремительные и неожиданные перемены обстоятельств смерти любимого человека, потери работы, болезни, несчастный случай мучительны для нас. И сначала мы не понимаем, что это серьезные события, меняющие нашу жизнь. Первый шаг к контролю за нежеланными или неожиданными изменениями — это бдительность. Вы должны сразу же понимать, что вступаете в новую жизненную фазу, хорошую или плохую. Одно лишь осознание этого снимает стресс. Мыслите позитивно. Ну ладно, все изменилось и стало по-новому. Все выглядит немного странно. Мне нужно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и запастись терпением. Я знаю, что все делается к лучшему. Когда мы переехали в США, у меня было много времени подумать о том, как меняется наша жизнь. Но порой я чувствовал себя несчастным и запутавшимся. Иногда мне хотелось закричать: «Я просто хочу вернуться домой, к моей реальной жизни!» Мне жаль, но в вашей жизни наверняка тоже будут такие моменты. Когда я оглядываюсь на собственную жизнь, все это кажется мне смешным, особенно сейчас, когда я с удовольствием живу в Калифорнии. Надеюсь, когда-нибудь вы тоже сможете посмеяться над собой так же, как это сделал я. Вы должны понимать, что подавленность и гнев — это естественные эмоции, связанные с жизненными переменами. Не терзайте себя. Дайте себе время привыкнуть. Это поможет подготовиться к новым неожиданностям. Это все равно, что переехать в другой город. Нужно дать себе время на то, чтобы найти дорогу, акклиматизироваться и приспособиться к новой жизни. Ожидайте неожиданного. Первые несколько недель в Америке стали для меня культурным шоком. В первый же день в школе я был в настоящей панике, когда весь класс встал и вслух произнес клятву верности флагу. В Австралии мы ничего подобного не делали. У меня возникло ощущение, что я попал в клуб, к которому не принадлежу. В другой день в школе объявили тревогу, и учителя велели нам спрятаться под партами. Я думал, что на нас напали инопланетяне, но это была учебная тревога на случай землетрясения. Землетрясение! Конечно, я ловил на себе нервные взгляды. Мне задавали грубые вопросы, отпускали шуточки относительно моего вида. Любопытные американцы больше всего хотели узнать, как я справляюсь в туалете. Я молился о том, чтобы случилось землетрясение, лишь бы остановить этот неприличный интерес к подобным вещам. Мне пришлось привыкать переходить из класса в класс во время занятий. В Австралии все предметы преподавали в одном классе. Мы не скакали весь день, как кенгуру. В Линдера Каньон нам целый день приходилось переходить из одного класса в другой. Справиться с этой серьезной жизненной переменой было нелегко. Я всегда хорошо учился, но в новой школе сразу стал отстающим. В обычном шестом классе мест не было, поэтому меня записали в класс углубленного изучения, и мои оценки резко пошли вниз. Вспоминая эти дни, я понимаю, что просто испытывал стресс. А кто бы не испытал на моем месте? Вся жизнь перевернулась, и я оказался на другом конце земли. У нас даже больше не было собственного дома. Мой отец работал у дяди Баты, и мы жили в его большом доме вместе с его семьей, пока не нашли жилье. Я мало видел родителей, они были заняты поиском работы, поездками на работу и поисками жилья. Мне все это не нравилось. Я страдал ментально, эмоционально и физически. Тогда я уподобился черепахе и укрылся под своим панцирем. Во время перемены обеда я оставался в одиночестве. Иногда прятался в кустах возле игровой площадки. Но больше всего любил находиться в музыкальном классе мистера Маккагана. Мистер Маккаган — потрясающий учитель. И сейчас работает в Линдера Каньон. Он был популярен в школе, как настоящая рок-звезда. Мне кажется, что в день он давал 8-9 уроков. Его брат Дафф — легендарный бас-гитарист. Он был членом группы Guns N' Roses и других групп. В переезде из Австралии в Калифорнию было нечто странное. Мне казалось, что мы покинули обычное семейное существование и переселились в странный мир поп-культуры. Мы жили возле Лос-Анджелеса и Голливуда, поэтому часто встречались с кино- и телезвездами в соседних торговых центрах. Половина моих одноклассников мечтала стать актерами. После школы я мог включить телевизор и увидеть отличного парня из исторического класса Джонатана Тейлора Томаса, который участвовал в популярном телевизионном шоу. Моя жизнь изменилась во многих отношениях. Все перевернулось с ног на голову. Я потерял всю уверенность, которую приобрел с таким трудом. Австралийские одноклассники привыкли ко мне, но в Америке я стал чужим, в чужой стране. Плюс ко всему, странный акцент и еще более странное тело. По крайней мере, так мне казалось. Мистер Маккаган видел, что я прячусь в его кабинете. Он пытался уговорить меня выйти и пообщаться с другими учениками. Но я не находил в себе сил. Я боролся с переменами, которые не мог контролировать, вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, в своем отношении и поступках. Я должен был это предвидеть. Мне было всего 12 лет, но я уже умел сосредотачиваться на собственных способностях, а не на недостатках. Я смирился с отсутствием рук и ног и сумел стать довольно счастливым и самостоятельным ребенком. Но этот переезд все изменил. Вы никогда не замечали, что во время таких переходных периодов все чувства обостряются? В вашей жизни происходит серьезный перелом, начинает казаться, что каждый фильм и телевизионное шоу обращены именно к тебе. Во всех песнях по радио говорят именно о твоем больном сердце. Обострение эмоций и чувств — это средство выживания. Оно срабатывает в периоды стресса и в незнакомых ситуациях. Обостренные чувства — бесценный дар самой природы. Я и сейчас помню, как прогулки по пляжу смягчали стресс от расставания с Австралией. Вид гор или заката вселял в душу покой и тихую радость. Я и сегодня считаю, что Калифорния — прекрасное место, но тогда она казалась мне еще более прекрасной. Позитивные или негативные перемены могут стать сильным и пугающим жизненным опытом. Вот почему сразу же хочется их отвергнуть. Когда я изучал ведение бизнеса в колледже, то узнал, что в большинстве крупных корпораций есть сотрудники, которых называют агентами перемен. Их задача — помогать сотрудникам преодолевать серьезные перемены, слияние, новые способы ведения бизнеса, создание новых отделов. Я сам бизнесмен и понимаю, что каждый сотрудник по-своему относится к новым инициативам или изменениям своих обязанностей. Всегда найдутся люди, с восторгом воспринимающие все новое. Но большинство людей сопротивляется переменам, поскольку им комфортно в сложившемся положении. Они боятся, что их жизнь изменится к худшему. Сопротивление переменам. Все знают, что ничто не вечно под луной. Но когда происходят какие-то события или кто-то вынуждает нас покинуть зону комфорта, мы испытываем страх и неуверенность. Иногда злимся и обижаемся. Даже когда люди живут в ужасных условиях, в плохом браке, на плохой работе или в опасной среде, они часто отказываются от всего нового, предпочитают нечто устоявшееся. Недавно я познакомился с Джорджем. Он физиотерапевт и тренер по фитнесу. Я сказал ему, что у меня проблемы со спиной, и мне нужно ее укрепить. Но я не могу заставить себя заниматься, потому что слишком занят поездками и управлением своей компанией. Джордж отреагировал классически. «Если хочешь, чтобы спина мучила тебя всю жизнь, пожалуйста». Он дразнил меня. Мне хотелось как следует ему врезать. Но потом я понял, что так он мотивировал меня, заставлял признать, что если я не изменю свой образ жизни, то мне придется расплачиваться за последствия. Он сказал, «Ник, тебе не нужно меняться, если ты этого не хочешь. Но своей спине можешь помочь только ты сам». Я — типичный пример неправильного отношения к изменению образа жизни. Но порой переменам, которые могут по-настоящему изменить жизнь к лучшему, сопротивляются и те, кто находится в гораздо худших обстоятельствах. Люди часто боятся избавляться от плохого и даже ужасного, лишь бы не оказаться в незнакомой ситуации. Многие категорически отказываются принимать на себя ответственность за собственную жизнь. Важность личной ответственности подчеркнул президент Барак Обама. Он сказал, «Мы и есть те перемены, которых мы ждем». Но некоторые люди борются с приливом, даже если возникает угроза утонуть. Есть и те, кого ответственность пугает больше, чем перемена. Когда жизнь подбрасывает нечто такое, что полностью рушит наши планы, мы начинаем упрекать Вселенную, родителей и даже того одноклассника, который в третьем классе украл у нас бутерброд. Но, в конце концов, упреками ничего не решить. Ответственность — а вот единственный способ справиться с проблемами и трудностями на жизненном пути. Жизненный опыт научил меня тому, что любые позитивные перемены состоят из 5 этапов. Ответственность — единственный способ справиться с проблемами и трудностями. Первый этап — признание необходимости перемен. К сожалению, мы слишком медленно признаем необходимость перемен, поскольку погрязли в рутине, пусть даже и не самой комфортной. Мы предпочитаем бездействие действию, просто из лени или страха. Часто необходимо нечто страшное, чтобы мы наконец признали, что нужен новый план. Таким моментом для меня стала попытка самоубийства. Я долгие годы крепился, делал вид, что все в порядке, но в глубине души меня одолевали мрачные мысли. Я думал, что если не смогу изменить свое тело, то могу покончить с жизнью. Дойдя до крайности, понял, что настало время принять на себя ответственность за собственное счастье. Второй этап — представление нового. Мой друг Нед недавно пытался убедить родителей переехать из дома, где они прожили 40 лет, в дом престарелых. Здоровье отца резко пошатнулось. Необходимость ухаживать за ним угрожала здоровью матери. Родители переезжать отказывались. Они хотели остаться в своем доме в окружении соседей, которых знали всю жизнь. «Мы счастливы здесь, зачем нам уезжать?» Нед целый год уговаривал их поехать посмотреть дом престарелых, который находился всего в нескольких кварталах от их дома. Родители представляли себе подобное заведение как нечто страшное, куда стариков привозят умирать. Вместо этого они оказались в чистом, теплом и уютном доме, где уже жило много их бывших соседей. И умирать там никто не собирался. При доме престарелых была клиника, персонал, который мог взять на себя львиную долю забот в уходе за отцом, чтобы облегчить жизнь матери Неда. Увидев новый дом, родители Неда согласились переехать. «Мы не думали, что там может быть так хорошо!» Если вам трудно перейти оттуда, где вы сейчас, туда, где вам нужно быть, постарайтесь четко представить, что означает для вас этот переход. Съездите в новое место, пообщайтесь с новыми людьми, понаблюдайте за теми, кто занимается вашей новой работой. Познакомившись таким образом с новым местом, вам будет легче покинуть старое. Третий этап. Избавление от старого. Это тяжелый этап для многих людей. Представьте, что вы забираетесь на крутую скалу, вы уже на середине в сотнях футах над землей, только что добрались до небольшого выступа. Вам страшно. Вы знаете, что ветер может сбросить вас, а шторма вообще не пережить. Но этот выступ дает вам хоть какое-то ощущение безопасности. Проблема в том, чтобы продолжать двигаться вверх или спускаться вниз. И для этого нужно выйти из зоны комфорта, какой дает вам этот выступ. А отказаться от ощущения безопасности, даже временного или ложного, нелегко. И неважно, штурмуете ли вы скалу или выбираете новый жизненный путь, необходимо отказаться от старого и пойти новой дорогой. Многие замирают на этой стадии или начинают путь, но потом пугаются и отступают. Если вы оказались в такой ситуации, представьте, что поднимаетесь по стремянке. Чтобы подняться на следующую ступеньку, нужно разжать руку и ухватиться за другую перекладину. Расслабьтесь и поднимайтесь, шаг за шагом. Двигайтесь дальше. Четвертый этап – примирение с новым. Это еще одна сложная стадия для многих людей. Возможно, они уже избавились от старого и двинулись в путь к новому. Но пока определенный уровень комфорта не достигнут, есть искушение бросить все и кинуться назад. Эту стадию можно назвать «Ну хорошо, я уже здесь, и что?». Чтобы успокоиться, нужно очень тщательно следить за своими мыслями. Избавьтесь от панических мыслей типа «Господи, что я делаю?». Сосредоточьтесь на позитиве. Это отличное приключение. В первые месяцы жизни в США мне приходилось бороться с самим собой. Днем и ночью я ворочался в постели, терзаясь мыслями о своей новой и неуютной среде обитания, прятался от других учеников, боясь, что они меня отвергнут, будут дразнить. Но постепенно я начал привыкать к своему новому дому. Во-первых, у меня здесь тоже были кузены. Я просто не так хорошо знал их, как своих австралийских родственников. Американские кузены оказались классными ребятами. А еще тут были пляжи, горы, пустыня. И туда было легко добраться. Только я начал думать о том, что Калифорния не такое уж плохое место, родители решили вернуться в Австралию. Когда я стал старше и окончил колледж, вернулся в Калифорнию. И теперь она стала для меня домом. Пятый этап. Продолжение развития. Это лучшая стадия успешного перехода. Вы сделали прыжок, и теперь настало время развиваться в новой среде. На самом деле человек не может развиваться без перемен. Хотя процесс этот непростой и порой болезненный в эмоциональном и даже физическом аспекте, развитие стоит потраченных усилий. Я убедился в этом в собственном бизнесе. Несколько лет назад мне пришлось реструктурировать свою компанию и уволить нескольких человек. Я терпеть не могу увольнять людей, просто ненавижу, поскольку от природы человек заботливый. Мне не нравится сообщать плохие новости тем, кто мне дорог, до такой степени, что во сне вижу кошмары о том, как увольняю сотрудников, которых давно знаю и люблю как друзей. Но компания не смогла бы развиваться без этого шага. Не могу сказать, что был рад избавиться от тех сотрудников, до сих пор по ним скучаю. Нарастающая боль — это сигнал того, что вы дотянулись до новых высот. Вам не обязательно там понравится, но вы должны знать, что это неизбежность, предшествующая новому, светлому будущему. Измените мир. Во время путешествий я видел людей на всех этапах перемен. Особенно ярко это проявилось во время поездки в Индию в 2008 году, о которой я рассказывал раньше. Я приехал выступать в Мумбаи, самый большой город Индии и второй по количеству населения в мире, который расположен на западном побережье Индии на берегу Аравийского моря и является финансовым и культурным центром страны. Когда-то он назывался Бомбеем. В этом городе огромное богатство соседствует с ужасной бедностью. Внимание к нему было привлечено оскароносным фильмом «Миллионер из трущоб». Фильм, конечно, хороший, но он дает лишь поверхностное представление об ужасах трущоб, о сексуальном рабстве, которое процветает в городе, где преобладают индуисты и мусульмане, а христиан почти совсем нет. Считается, что в Мумбаи торговать телом приходится более чем полумиллиона человек. Большая часть проституток были похищены из маленьких деревушек в Непале, Бангладеш и сельских районов Индии. Многие из них — девадаси. Они поклоняются индуистской богине, и к проституции их принуждают жрецы. Другие проститутки — хиджра, то есть кастрированные мужчины. Они живут в ужасающей грязи и вынуждены заниматься сексом с четверыми мужчинами за ночь, по меньшей мере. Они распространяют СПИД, от которого умирают миллионы. Однажды меня привезли в местный квартал красных фонарей, который в Мумбаи называется улицей клеток. Я увидел страдания здешних обитателей и смог поговорить с жертвами рабства. Меня пригласил преподобный К.К. Деварадж, основатель благотворительной программы, которая направлена на спасение людей из сексуального рабства ради новой, здоровой жизни. Дядюшка Дев содержит дом для сирот, больных СПИДом, осуществляет программы раздачи бесплатной еды и медицинского обслуживания, спасает мальчишек-наркоманов. У него есть клиника по лечению СПИДа. Он увидел мою запись и подумал, что в Мумбаи я мог бы стать агентом перемен. Он хотел, чтобы я убедил женщин-проституток покончить со своим занятием и переселиться в приюты. Преподобный Деварадж говорит, что каждая порабощенная женщина — это бесценная душа и драгоценная жемчужина. Программа Девараджа пользуется в Мумбаи таким авторитетом, что сутенеры и содержательницы борделей позволяют ему самому и его помощникам-христианам проповедовать, хотя сами являются преимущественно индуистами. Это удивительно, ведь преподобный Деварадж убеждает проституток принять христианство и покинуть бордели ради нормальной жизни. Миссионерская работа постепенно, по капле, меняет сердца порабощенных женщин. Обычно девочек похищали в возрасте от 10 до 13 лет. Все они выросли в маленьких деревнях и очень наивны. Если девочка не поддавалась на уговоры, похитители обращались к ее родителям, говорили им, что в городе она будет зарабатывать в 50 раз больше. Иногда похитители просто покупали девочек у родителей. Довольно распространенная практика. Те, кто выбирал и переправлял девочек в Мумбаи, были их первыми и самыми жестокими растлителями. А потом девочки оказывались в руках сутенеров, которые говорили им: «Теперь ты работаешь на нас, нравится тебе это или нет». В Мумбаи мы побеседовали с несколькими бывшими сексуальными рабынями, которым помогла организация Девараджа. Их душераздирающие истории для Индии — обычное дело. Если они отказывались быть проститутками, их избивали, насиловали и сажали в клетки в темных и грязных подвалах, где нельзя было даже стоять. Их морили голодом, терзали и мучили, пока они не покорялись. А потом их отправляли в бордели. Там они узнавали, что их купили за 700 американских долларов, и теперь они должны 3 года отрабатывать этот долг. Бывшие сексуальные рабыни говорили нам, что занимались сексом сотни раз. За каждый с их долга списывали 2 доллара. Многие девушки считали, что у них нет выхода. Сутенеры говорили, что родные никогда не примут их, ведь они покрыли семью позором. Проститутки часто страдали болезнями, передаваемыми половым путем, имели детей от незащищенного секса. Им действительно было некуда идти. Сколь бы ужасной ни была жизнь этих девушек и женщин, они часто боялись перемен. Не имея веры, они теряли надежду, а с ней собственную человечность. Они отчаялись выбраться из рабства и трущоб. Психологи часто сталкиваются с аналогичным отношением у женщин, подвергающихся домашнему насилию. Они живут в страхе и боли, но отказываются уйти от насильника, потому что еще больше страшатся неизвестности, утратив способность мечтать о лучшей жизни. Поэтому не могут ее себе представить. Вы наверняка понимаете, что сексуальные рабыни должны покончить со своей ужасной жизнью. Но понимаете ли вы, с той же очевидностью, в какой ситуации находитесь сами? Вы никогда не погрязали в обстоятельствах с тем, чтобы потом понять, что ловушка — это отсутствие смелости, четкого представления или неспособности видеть лучшие варианты? Чтобы измениться, представьте, что ждет вас впереди. Надейтесь, верьте в Бога и в собственную способность построить лучшую жизнь. Индийские благотворители понимают, что порабощенной женщине трудно найти выход, потому что ее унижают, держат в изоляции и угрожают. Некоторые женщины уверены, что недостойны любви или хотя бы нормального обращения. Я видел этих страдалец в борделях и трущобах Мумбаи, но видел я и те чудеса, которые творили дядюшка Дев и его миссионеры. Они много делали для сексуальных рабынь и их детей, воробушков, у которых часто не было собственного дома и которым приходилось жить на улицах. Миссионеры водили меня из дома в дом. В первом меня познакомили с пожилой женщиной, которая при нашем появлении медленно поднялась с пола. Это была мадам. Через переводчика она сказала, что позволяет мне проповедовать ее шлюхам, чтобы они становились хорошими людьми. Мадам познакомила меня с женщиной, которой, как мне показалось, было уже за 40. Она рассказала, что ее похитили из деревни, когда ей было 10 лет, и принудили заниматься проституцией. «Я отработала свой долг и в 13 лет могла быть свободной», — рассказала она нам через переводчика. «Я впервые оказалась на улице. Меня избили и изнасиловали. Я вернулась к родным, но они больше не хотели меня знать. Тогда я вернулась сюда и стала работать проституткой. У меня было 2 детей, но 1 умер. 2 дня назад я узнала, что у меня СПИД, и сутенер выгнал меня. Теперь мне нужно кормить ребенка, и мне некуда идти». Мы с вами можем сказать, что ей есть куда идти, но эта женщина не видит никаких альтернатив. Порой и мы не видим выхода, но нужно знать, что перемены возможны всегда. Когда не можете найти выхода, обращайтесь за помощью. Советуйтесь с теми, кто обладает большим кругозором. Обращайтесь к друзьям, родным, психологам, волонтерам благотворительных организаций. Выход есть всегда. Той женщине было всего 20 лет. Я молился вместе с ней. Мы сказали ей, что она может уйти из борделя, поселиться в приюте благотворительной организации и пройти курс лечения в клинике. Когда мы открыли ей глаза и показали путь в нормальный мир, она не только захотела измениться, но еще и обрела веру. Услышав ваши слова, я поняла, что Бог решил не излечивать меня от СПИДа, чтобы я привела к нему других женщин, — сказала она. У меня ничего нет, но я знаю, что Бог со мной. В ее глазах засветились вера и надежда. У меня перехватило дыхание. Она была прекрасна в своей вере, ведь Бог не забыл ее, у него есть для нее цель, даже перед лицом смерти. Мы увидели другую женщину, которая превратила свое страдание в силу добра. Среди бедности, отчаяния и жестокости она буквально излучала божественную любовь и силу человеческого духа. Дядюшка Деф и его помощники разработали много способов убеждения сексуальных рабынь, например, бросив опасное занятие позаботиться о детях. Дети, в свою очередь, могут пойти в школу, где им расскажут об Иисусе и о том, что Он любит всех детей на земле. А потом дети расскажут об этом матерям, и те поймут, что и для них есть лучшая жизнь. Вы должны принять перемены, которые делают вашу жизнь лучше. Станьте агентами перемен, которые сделают лучше жизнь других людей.